Евгений Чеширко. Люди и не люди. Приворот. «Да что ж такое?» Упырь выдохнул и, опершись на руки, снова попытался вытянуть свое застрявшее тело из заросшей могилы. «Зацепился, что ли?» Со стороны это выглядело одновременно и страшно, и смешно. Но ему было не до страха, и уж тем более не до смеха. Судя по всему, нога упыря зацепилась где-то под землей за корень выросшего у могилы дуба. «Да чтоб тебя, в кои-то веки решил выбраться, и тут такой конфуз!» Захрипел упырь в приступе бессильной злобы. «Что ж делать-то, а?» Осмотревшись по сторонам в поисках какого-нибудь предмета, за который можно было бы зацепиться, и ничего не обнаружив, упырь скрежетнул оставшимися зубами и сильно хлопнул ладонью по земле. «Вот уж незадача, так незадача. И что мне делать теперь? Торчать тут вместо памятника, что ли?» Лунный свет едва пробивался сквозь кроны деревьев, нависших над забытым и временем людьми старым кладбищем. Упырь предпринял еще одну попытку освободить ногу, но снова, потерпев неудачу, ненадолго притих. Ничего не нарушало мрачную тишину, кроме редких вскриков какой-то ночной птицы, но вдруг где-то неподалеку хрустнула ветка. Упырь резко дернул головой и по привычке потянул воздух остатками ноздрей. «Человек!» — хищно прошептал он и оскалился в мерзкой улыбке. Древний инстинкт моментально сработал, и он припал телом к земле. Еще одна ветка хрустнула, уже ближе. Через несколько секунд чья-то тень промелькнула совсем рядом и застыла у соседнего дерева в нескольких метрах от притаившегося упыря. Решив, что это самый лучший момент для атаки, он оттолкнулся руками от рыхлой земли и, вытянув их по направлению к незваному гостю, прыгнул. Точнее, хотел прыгнуть, совсем забыв о положении, в котором оказался. Вместо этого он со всей силы шлепнулся лицом в землю, издав глухой стон. «Мать честная!» Тень человека дернулась было назад, но тут же замерла. «Кто здесь?» «Апостол Петр», — расстроенно буркнул упырь. Человек осторожно приблизился к могиле и, остановившись в нескольких шагах, принялся созерцать печальное зрелище. «Ты зачем туда залез, бедолага?» — удивленно спросил он. «А я не залез. Я вылезти не могу. Застрял, понимаешь ли». «Так ты что, этот, что ли, вурдалак?» Упырь подпер рукой подбородок и сочувственно посмотрел на человека. «А ты всегда такой проницательный? Или только после полуночи?» «Чего?» «Да ничего!» — махнул рукой упырь и потер переносицу. «Так ты это... сожрать меня, что ли, хотел?» «Нет, конечно!» Вурдалак артистично приложил руки к груди. «Я только хотел немного поговорить о вечном, зачитать парочку стихотворений собственного сочинения. У меня, знаешь ли, выдалось очень много свободного времени в последние 30 лет». «Ты мне тут зубы не заговаривай!» — осмелел мужчина. «Ты здесь один? Или еще дружки твои сейчас повылезают?» «Один». Вздохнул упырь. «Врешь, нежить!» «Да один я. У нас же тут не общежитие». Мужчина опасливо оглянулся по сторонам. «А зовут тебя как?» «Дмитрием звали. А тебя?» «Ага, так я тебе и сказал», — ухмыльнулся мужчина. «Чтоб ты на меня потом натравил кого-нибудь? Нет, ушки!» Упырь покосился на гостя и махнул рукой, решив не спорить с этим человеком. «Вылезти поможешь?» «Чего это ради?» «А неудобно мне здесь», — честно ответил вурдалак. «Смешной ты, Димк. Ты ж меня сожрешь сразу же». «Согласен. Веский аргумент», — загрустил упырь, но тут же оживился. «Слушай, а ты что здесь забыл ночью?» а это тебя вообще не должно касаться». «Ой, не хочешь — не говори, подумаешь», — обиженно ответил он и демонстративно отвернулся, настолько, насколько это было возможно. Мужчина уже собирался было продолжить свой путь, но замер в нерешительности. Несколько секунд посомневавшись, он снова обратился к своему новому знакомому. «Слушай, Димка, а ты давно уже это... того... помер, что ли?» «Да». 30 лет уже маюсь». Упырь вздохнул и покачал головой. «Как ж тебя так угораздило?» «Да по глупости все», — махнул рукой Дмитрий. «Как это?» Упырь немного помолчал, но потом все-таки решил поведать свою историю. «Да что рассказывать? Дело нехитрое. Влюбился я в девчонку одну, а она на меня совсем внимания не обращала. Идет мимо, будто и нет меня совсем, а у меня аж сердце замирает от ее красоты. Страдал я, в общем, сильно. Чего только не делал. И письма писал, и караулил ее на каждом углу. А однажды за ночь весь забор цветами оплел, а ей хоть бы хны. Совсем никак на меня не реагировала». «И что дальше?» Мужчина присел на траву и заинтересованно закивал. «А что дальше? Сохнуть начал, как та рыба над печкой. Ничего, кроме нее, в голове не было, и решил я к бабке одной пойти. А может, знаешь, бабка Авдотья с выселок». «Ведьма которая?» — насторожился мужчина. «Ну да, она». «Знаю, кто ж ее не знает». «Жива еще?» «А то. И не собирается помирать пока что». «Ну вот, к ней пошел», — кивнул Упырь. «Говорю ей, сил нет, люблю я девку одну, а она меня нет, помоги мне, приворожи». «А она чё?» «А она говорит, да легко, только ты грех на себя возьми, а то я за тебя потом не хочу отдуваться». «Взял?» «А куда мне деваться?» «Любовь, она такая. Ради нее что хочешь на себя запишешь». Упырь поудобнее облокотился на руку и продолжил рассказ. «Дала она мне список, говорит, принеси мне вот это все, и будет, как ты хочешь». «Что за список?» «Ой, да я не помню уже. Жабу с болота, ветку с дерева сухого, земли с могилы. Не помню, что там еще было. В общем, добыл я все это, да и отнес ей. Не знаю, что она там с этим делала, но через неделю девка там начала как-то засматриваться на меня, то подмигнет, то улыбнется. В общем, сделала бабка свою работу». «Ого! Выходит, что правда это все?» «Да, не обманула меня Авдотья. Все по высшему уровню наколдовала. Через год мы с той девчонкой и поженились». «А дальше что было?» «Жили мы с ней душа в душу, только ровно 5 лет. Потом разлад какой-то начался. Прям возненавидела меня жена. Так и развелись». «Выходит, что не навсегда все это?» «Выходит, что нет. В общем, запил я с горя, а через 3 года так нахрюкался, что в речку упал, да и утопился с пьяну. Помутнело все в глазах, темнота. А потом очнулся, уже тут. Пощупал вокруг, в гробу лежу. Ну, что делать? Давай выбираться». «Дней 5 вылазил понемногу, благо земля рыхлая еще была. С тех пор глубоко не закапываюсь. Так, сверху чуть землей засыплюсь и лежу. Думаю. А вчера дожди пошли, вот и решил на свою голову поглубже прикопаться, да, видать, нога между корней застряла». Упырь перевел дух и посмотрел на своего собеседника. «Вот такие дела. Взял грех на себя, вот и отдуваюсь теперь за бабку». «Вот это да», — присвистнул мужчина. «А дети были у вас?» «А как же. Сын у меня есть, Степка. Только я его с развода не видел. Говорю же, так она меня возненавидела, что забрала его да переехала в соседнюю деревню вместе с ним. Сыну, наверное, про меня и не рассказывает ничего, а он меня и не помнит. Совсем еще маленький тогда был». «Вот эта история так история», — покачал головой мужчина и внимательно посмотрел на Упыря. «Ну а ты что хотел? За все нужно платить в этой жизни», — покачал головой Дмитрий. «Ладно, буду обратно закапываться, скоро светать начнет. Ты заходи, если что. Посидим, поговорим». «Ну что, принес?» Старуха вышла на крыльцо и, прищурившись от яркого солнца, посмотрела на мужчину. «Принес, Авдотья, принес. Только я передумал. Не надо мне этих приворотов. Переживу как-нибудь или другую девку себе найду». «Но дело хозяйское», — пожал плечами ведьма. «Но ты землицу-то оставь мне. Тебе не нужно, а мне земля кладбищенская завсегда пригодится». Мужчина протянул ей сверток с землей и направился к выходу со двора. «Кстати, тебе привет!» Уже у самой калитки, обернувшись, крикнул он бабке. «От кого?» «От папки моего». «Так ты ж говорил, что он без вести пропал. Нашелся, что ли?» «Ага, нашелся», — буркнул Степан Дмитриевич и вышел на улицу.